Зачем мнительность там, где она не должна быть? Например, при чтении и слышании Божие Слова, церковных чтений и пений, на молитве и прочем. Бог есть истина, этого довольно. Церковь есть столб и утверждение истины. Дьявол — ложь, клеветник, противник. Этого довольно. Знай одного Бога и его истину. Будь чужд дьявола и его лжи, его мечтаний, нелепостей.